Анжей Ковальский наблюдал из окна за Васей и новой экономкой. Слов ему не было слышно, но он почти не сомневался, что девочка интересуется закрытой комнатой. Неудачно вышло с кабинетом, надо признать. Анжей забылся, не придал значения тому, что на втором этаже ведутся работы. А мог бы и сообразить, что Полина будет находиться там неотлучно, а значит, заметит, что из кабинета он и в самом деле не выходил. Наблюдательная девушка, ничего не скажешь. Ковальский наклонился вперед, разглядывая две фигуры перед дверью, высоченную черную и маленькую клетчатую. Экономка стояла, подняв лицо к Василию, словно взирала снизу вверх на Эйфелеву башню. Анжей видел, что губы у девушки плотно сжаты, на личике написано упрямство. Длинный подол платья развивается на ветру, и волосы развиваются тоже, того гляди, сдует малышку. Васенька в своей вечной кожаной куртке, да еще и шарф обмотан вокруг горла, а она в одном платье и наверняка мерзнет. Но ведь стоит, что-то требует, разве что ножкой не топает. Анжей не удержался от улыбки. Очень уж забавно эти двое смотрелись рядом. Он категорически запретил Василию обижать новую экономку, и Вася, конечно, подчинился. Но один бог знает, чего это ему стоило. С экономом было проще, все-таки мужчины всегда найдут общий язык. Василий настороженно относился к Анатолию, но он ко всем так относится. При этой мысли Ковальский помрачнел. Ни звонка, ни записки, ни тела, в конце концов. Вася предполагал, что эконом обворовал их, но из дома не пропало ни одной монетки. Странно, очень странно. Но даже Василий должен был признать, что новая экономка справляется с работой не хуже Анатолия. Для начала она уволила омерзительную повариху. Разобраться с ней у самого Ковальского руки не доходили. И всего за день отыскала новую, которую не видно и не слышно, только запахи еды витают в доме с раннего утра. Вот и славно, повариха должна быть невидимкой. Затем пересмотрела расходы на еду. Два дня что-то высчитывала, ходила хмурая и озабоченная, а потом велела Василию провести ее по магазинам, где Анатолий закупал продукты. И что же? Нашла каких-то рыночных торговцев, договорилась с одним, с другим, и теперь свежее мясо и рыбу им привозят домой, причем за меньшую цену, чем прежде. Узнала, что Анжею нравится йогурт, и тут же приобрела и освоила йогуртницу. Заметила, что на шторах в коридоре полиняла ткань, мигом отыскала ателье, где им из точно такой же ткани за неделю сшили новые портьеры. Заодно обновила чехлы на мебели, которые давно требовали реставрации. Ковальский обронил, что Василий уважает хурму. И вот, пожалуйста, в холодильнике под нее отведен целый ящик. Собственноручно начистила серебро, не доверив такое ответственное дело домработницам. Наткнулась в комоде на забытые столетние скатерти с вышивкой, рухлядь рухлядью, и не поленилась, отыскала женщину-вышивальщицу и уговорила Анжея заплатить приличные деньги, чтобы та восстановила рисунок. Ковальский ворчал ровно до той минуты, пока не увидел скатерть на столе. Нежнейшие розы вышиты гладью на фоне тонких веточек. «Вы ведь любите розы, правда?» – робко спросила Полина, пока он восхищенно рассматривал скатерть. «Да, дитя мое, и розы, и само прикосновение к выпуклому шелковистому рисунку, словно и впрямь под пальцами цветочный бутон, и слабый запах на крахмаленной ткани. Даже обветшалость не портила эту вещь». Но вслух Анжей ничего этого не сказал. Суховато поблагодарил одним кивком и уронил. «Умница!» Но малышка и этому обрадовалась, расцвела, как тот бутон, и щеки вспыхнули алым цветом. Ковальский давно заметил, что на похвалу она отзывается, как собака, которой мало достается хозяйской любви. Одно доброе слово, и девочка выглядит счастливой. Но хвалил ее редко. Не хватало еще, чтобы она привязалась к нему. Пока это всего лишь разговор с собственной совестью. Он должен чувствовать себя вправе в любой момент уволить ее. Пока она то удивляла, то веселила его. С виду пигалица пигалицей, нацепившая для важности очки. Всех боится, и его, и водителя. От портретов в галерее шарахается. Впрочем, они там для того и повешены. Вздрагивает от громких звуков. Нервишки-то никуда не годятся. Смущается от любой ерунды. Чуть что и залилась краской. Зато как только доходит до дела, откуда что берется? И деловито, и энергично, и решительно. Любопытно, но ни одного запрета не нарушила. За этим Ковальский особенно тщательно следил. Во всем старается ему угодить, но без подобострастия. А самое главное, он же видел, что ей нравится у него. Он подмечал, как она благоговейно касается старых стен, обшитых дубовыми панелями, как бережно перебирает старинные фарфоровые чашки с ребристыми боками, как замирает перед часами, словно слушает их бесконечные истории, как выбегает по утрам в сад, думая, что ее никто не видит, и, пританцовывая, скользит вдоль зарослей шиповника. Возвращается с мокрой от росы юбкой, замерзшая на утреннем майском ветру, растрепанная, но до смешного счастливая. А неделю назад Ковальский с Василием провели эксперимент. Пока девочка бродила по рынку, выбирая фрукты, к ней подошел мужчина, представился журналистом и попросил рассказать некоторые незначительные подробности из жизни доктора. Естественно, не безвозмездно. 6 месячных окладов Полины, ни больше, ни меньше. В благодарность за то, что читатели нашей газеты узнают правду. Журналист был весьма убедителен и просил о такой маленькой услуге, что глупо было бы не согласиться. И Полина уверенно согласилась. Она предупредила, что сейчас не сможет ответить на вопросы. Хозяин ждет, а он строг к опозданиям. И назначила встречу через 2 часа в маленьком кафе на окраине поселка. Ковальский, слушавший их разговор, не смог скрыть разочарование и был благодарен Васе за то, что тот ничем не выдал своего торжества и даже сказал, словно оправдывая экономку, «Деньги для нее неплохие». Анжей поморщился и махнул рукой, «Отключай свою аппаратуру и поехали». И до самого дома был мрачен и молчалив. Василий тоже помалкивал. Открыв дверь, Ковальский бросил хмуро, «Свяжись с агентством, пусть начинают искать экономку. Лучше эконома, хватит с нас женщин». А 20 минут спустя Полина выпрыгнула из такси и со всех ног помчалась к особняку, забыв про сумки в машине. Едва не врезалась в Василия, крикнула ему на ходу, чтобы расплатился с негодующим шофером, и побежала по дому, крича «Анжей! Анжей Михайлович!». Обнаружив хозяина в библиотеке, непочтительно выхватила у него книгу и выложила все про встречу с журналистом. «Я его обманула», — закончила Полина, сверкая глазами. «Договорилась, чтобы он ждал меня через 2 часа, а сама сразу бросилась к вам. Его нужно задержать. Никакой он не журналист, я уверена». В дверях библиотеки мелькнул силуэт. Анжей поднял глаза и увидел Василия. Тот смотрел на девушку, не замечавшую его, с таким выражением, что Ковальский рассмеялся. В нем читались и досада, и злость, и неохотное восхищение. «Вы мне не верите?» – горячилась Полина, не понимая, почему к ее рассказу отнеслись так легкомысленно. «Я его даже сфотографировала незаметно, на телефон, снизу». «Верю, верю», – успокоил Анжей. «Васенька, ты в агентство еще не успел позвонить?» «Нет, успеешь тут». «Ну и не нужно. Оставим пока все как есть». Когда девочка убежала, ободренная его заверениями, что лже-журналист будет схвачен, хозяин распорядился. Испытательный срок она выдержала. Начинаем готовиться к приему гостей. Вечером Полина вышла в сад, обошла дом, задержавшись под липой. Голые черные ветви выглядели сиротливо рядом с зеленеющим шиповником. Вьющаяся жимолость, оплетавшая стены особняка, несколько дней назад покрылась крошечными острыми листочками, и дом спрятался под зеленым покрывалом. Теперь среди листочков уже белели тугие шарики бутонов. Все росло вокруг, все цвело, кроме лип, стоящих двумя вдовами. На клумбах сияли посаженные неутомимым Арменом нарциссы. Вокруг них лежало сиреневое ожерелье фиалок. Лес дышал маем, и дыхание его чувствовалось везде. Розы в оранжерее цвели как сумасшедшие, словно это был последний май в их жизни. Их выращивали так, чтобы в любое время года Ковальский мог любоваться цветущими кустами. Но в последнюю неделю все бутоны распустились, и оранжерея взорвалась красками. Бордовые розы, персиковые, рубиновые, нежно-желтые, кремовые розы с тончайшими лепестками, полупрозрачными, как пачка балерины. Царственные белоснежные розы с бутонами размером с чашку. Крошечные пунцово-розовые цветки плетистой розы, собранные в густые соцветия. В оранжерее у Полины просыпались кулинарные ассоциации. Цветки розы лососевого оттенка, что встречают у входа, на закуску. За ними багровые бутоны цвета сырого мяса, а вон из тех вскипающих, выплескивающихся во все стороны махровых оранжевых роз, можно сварить тыквенный суп. В чай пойдут душистые малютки, у которых лепестки снаружи зеленоватые, а внутри снежно-белые. К ним, чтобы оттенить вкус, годятся золотистые красавицы, блестящие и сочные, как лимонные дольки на срезе. А на сладкое – розы цвета зефира, цвета взбитых сливок, цвета суфле на миндальном торте. Пышные, роскошные, с тягучим медвяным ароматом, который хочется вдохнуть и умереть от счастья. В оранжерею вели две двери. Первая, самая обычная, стеклянная. Второй, с противоположной стороны, почти не пользовались. И садовник придумал чудное. Укрепил на ней сверху несколько горшочков, а в них посадил девичий виноград и вьющиеся клематисы. Зеленые побеги струйками потекли вниз. Но до земли Армен не давал им добраться, обрезал. Дверь стало трудно открывать, и веса в ней прибавилось, и до ручки не сразу доберешься сквозь паутину растений. Полина даже пожаловалась Ковальскому. «Это традиция», — объяснил доктор. «Много лет назад на этом месте стоял дом одного чудака, местного лекаря. Жил он аскетом в небольшой избушке. Сохранился старый рисунок, на котором видно, что вход в нее был оплетен девичьим виноградом. А я уважаю старые традиции». Полина, немного подумав, возразила, что вход в избушку не может быть оплетен девичьим виноградом. Звучит, конечно, романтично, но тогда попасть внутрь не было бы никакой возможности. Вместо ответа Ковальский достал из ящика черно-белую фотографию. На снимке две тонких липы, а за ними в отдалении видна полуразвалившаяся лачуга. Проломленная крыша съехала вниз, словно криво нахлобученная кепка. Из слепых черных провалов окон торчат стебли крапивы, а вместо двери зеленый полог. Полина поняла, что видит участок земли, купленный Анжием много лет назад. Если бы не липы, она бы не узнала это место на снимке. Ни знакомого особняка, ни чудесной живой изгороди. Только побеги винограда с растопыренными листьями, точь-в-точь такие же, какие любовно растит садовник. «Морозоустойчивый сорт попался, раз не погибал в наши февральские холода», — вполголоса сказал хозяин. Следующий снимок. Рядом с пологом стоит сам Ковальский в костюме и щегольских ботинках и с улыбкой раздвигает лозы винограда. За ними виден проем с дверью, болтающейся на одной петле. «Когда я купил здесь землю, домик пришел в негодность», — пояснил доктор. «Любопытно то, что последние 60 лет в нем жил какой-то местный врач, которого считали полусумасшедшим. Он восстановил из руин разрушенную избу лекаря и даже получил на нее документы. А я сменил его. Дом отстроил ближе к дороге, а на месте избушки поставил оранжерею». «Здесь все время селились люди со странностями», — думала Полина, слушая его рассказ. Один доктор сменил другого, тот еще одного. Не удивлюсь, если и до них здесь обитал какой-нибудь знахарь. Со временем девушка стала замечать, что ей нравится входить в оранжерею через дальнюю дверь. Нравится окунать пальцы в прохладу между стеклом и тонкой завесой клематисов и винограда, нащупывать ручку, тянуть на себя тяжело поддающуюся створку. В этом тоже таилось тихое волшебство – попасть в царство цветов через цветочную дверцу. Несколько клематисов выпустили светло-сиреневые лепестки, нежные, как крылышки фей. Они встречали Полину тонким, но настойчивым ароматом. Вот и сейчас она почувствовала знакомое благоухание, едва подойдя к стеклянному сооружению. Уже стемнело. В сумраке запах казался особенно пронзительным. Полина знала, что садовник вечером запирает оранжерею, но ей и не нужно было туда. Она остановилась, делая вид, что нюхает мелкие сиреневые цветочки. Взгляд ее скользил по окнам второго этажа. Третье, четвертое, пятое. А дальше сплошная стена. Теперь-то ясно, что за этой стеной прячется целый кабинет. Девушка перевела взгляд на другое крыло дома. Так и есть. Там пространство точно такой же ширины и тоже без окна. Выходит, и там скрыта комната, но ведь ее дверь крайняя, и за ней ничего нет, кроме напольных часов. Загадки, сплошные загадки, — вслух пробормотала Полина. Но одну я, кажется, разгадала. Она весь день размышляла над таинственным исчезновением Ковальского и пришла к выводу, что существует лишь одно объяснение. В кабинете, откуда он пропал, без сомнения имеется потайная дверь. Может быть, ее спрятали в шкафу или замаскировали под рисунок на обоях. Дверь ведет в соседнюю комнату, откуда Ковальский и вышел незамеченным. Полина никак не думала, что он может появиться оттуда, и не обращала на нее внимания. Вот только зачем доктору в его доме секретные двери? Полина в ответ мысленно пожала плечами. Ничего удивительного. По проекту архитекторы сделали две смежные комнаты, например, для гостей с детьми. Со временем стало ясно, что дети в этом доме не появляются, и проход замаскировали, чтобы не смущать гостей. Внутренний голос предположил, что в таком случае его закрыли бы совсем. Полина заметила, что ничего подобного, зачем лишние хлопоты. Тогда внутренний голос с плохо скрытой язвительностью поинтересовался, как Полина объяснит замурованное окно. Почему-то в случае с окном лишние хлопоты никого не остановили. «А вот это действительно непонятно», – вслух прошептала Полина. «В кабинете нет ничего такого, что стоило бы прятать». «Вы ошибаетесь, моя дорогая», – произнес вежливый голос за ее спиной. За месяц Полина так и не отучилась вздрагивать, когда кто-то заставал ее врасплох. Она вздрогнула и обернулась. В двух шагах от нее стоял Ковальский. Лакированные ботинки блестели в свете фонаря. Он опирался на трость с головой дракона, ту самую, которую Полина видела за дверью в кабинете. «Я хотел с вами поговорить», — сказал Анжей, и добавил тоном, исключающим любые возражения. «Следуйте за мной».